Глава 97. Через три дня все раненые бойцы разведвзвода вернулись из госпиталя. Они еще ходили в повязках, но выглядели лучше многих солдат взвода охраны, которым из-за недокомплекта приходилось нести службу сверх нормы. Впрочем, через пару дней Лефлер обещал решить и эту проблему. «Они пришлют нам людей в кратчайшие сроки, Лещинский», пообещал он сержанту, оставшемуся во взводе охраны за командира. «Сегодня я связывался с начальством, и нас попросили потерпеть два дня». Сержант ушел приободренный. Ему светило повышение, ведь приходилось командовать целым взводом, а это совсем другая ответственность и другое жалование. «Ты видел этих красавцев?» спросил Хирш, выходя на солнышко после завтрака и садясь рядом с Джеком на их любимую лавочку. «Ты про разведчиков?» «Ну да, их увозили отсюда бледных и зеленых. Одного, я помню, несли на носилках. А теперь они снова здесь. Не захотели оставаться в госпитале». «Карно, наверное, рад». «Рад? Да я б так не сказал. Они обменялись всего парой фраз и разошлись по палаткам». «М-да», – неопределенно произнес Джек и прикрыл глаза. После ночного налета они уже вторую неделю чистили перышки и не ходили на операции. Хотя до этого Лефлер грозил им постоянной занятостью. Судя по всему, начальство решило не торопиться и точнее выяснить, где базируются силы противника. «А значит, они своего добились», – произнес он вслух, не открывая глаз. «Кто?» – спросил Хирш. «Враги!» Джек открыл глаза и сел ровнее. «Мы сидим на месте, отъедаем морды и никуда не выезжаем. А значит, противник ночной бомбежкой добился желаемого результата». «Ну...» – Хирш пожал плечами. «Может, он добился желаемого для него результата, а может, это, напротив, сыграет нам на пользу. Надо летать на подготовленные операции. Вот пусть их и готовят». Со стороны техпарка показался Шойбле. Он шел, засунув руки в карманы, и о чем-то сосредоточенно размышлял. Заметив Джека с Хиршем, сбавил шаг и, подойдя к коллегам, сказал: «Тедди, там эти монстры твою ласточку уродуют и говорят, что им Лефлер приказал». Джек сразу понял, что Шойбле врет. Однако Хиршу было не до смеха. Когда дело касалось их машин, у пилотов напрочь пропадало чувство юмора. «Что значит «уродуют»?» «Да скобы какие-то приваривают по кругу корпуса. Говорят, для какой-то специальной оснастки. Лефлер, мол, приказал». И Шойбле так натурально развел руками и скорчил такую искренне удивленную рожу, что Джек едва не зааплодировал. Хирш рысью направился к механикам разбираться, а Джек покачал головой и сказал: «Он тебя прибьет, когда вернется. Ты об этом подумал?» «Не успел», – признался Шойбле, поглядывая вслед убегавшему лейтенанту. «Мне тебя будет не хватать, Петер». «А ты бы не мог ему сказать, что сержант Шойбле демобилизовался и уехал домой?» «Нет, Петер, я твоей ошибки не повторю». «Ну, тогда я пошел прятаться».